«Через 20 минут у меня встреча». Он посмотрел на часы и нахмурился. «Хорошо. Я уделю вам 5 минут, Бойд, если это так срочно. Входите». Я прошел за ним в домик и сразу же понял, что ошибся в Дювале. Он действительно стремился к простым формам. Это сразу было видно потому, как был обставлен дом. Бар из орехового дерева был отполирован вручную. На нем стояли отличные хрустальные бокалы. И даже простые и незатейливые формы шведские кресла соответствовали классическому пониманию простоты. Есть много людей, подобных Дювалю, которые отказываются подчиниться сложным требованиям и символам современной жизни. И большинство из них живут в Вальдорфе. Дюваль и сам вел себя в соответствии с обстановкой. Не предложил мне ни сесть, ни выпить, хотя в баре у него стояла целая шеренга бутылок. «Ну?» — вместо этого спросил он раздраженным тоном. «Что скажете?» «У меня была назначена встреча с участницей конкурса, выступающей под номером 26, по имени Элиш Хоуп», — сказал я. «Вы помните?» «Конечно! Как же можно забыть такое непозволительное поведение судьи Бойда? Об этом я обязательно поставлю в известность руководство фирмы». «Так вот, эту девушку вчера убили», — невозмутимо продолжал я. «К несчастью, ее труп обнаружил я, но к этому времени она уже несколько часов была мертва». «Убили? Мертва? Это опять ваши дурацкие шутки!» Я рассказал ему все, как пришел к ней первый раз и получил удар, не успев даже войти, и как я потом часа через 3 пришел в себя уже в собственном номере. «Вам нужно обратиться к психиатру», — холодно заметил он. «Если ваши бредовые фантазии вызваны не алкоголем, Бойд, тогда вы действительно больны». «Вы еще не все знаете», — продолжал я, не обращая внимания на его слова. «Сегодня утром я нашел свидетеля, который видел, как двое мужчин выносили меня из комнаты Элиш Хоуп после того, как я лишился сознания от удара по голове». «Но почему вы рассказываете мне все это?» Он снова взглянул на часы. «Почему бы вам не рассказать обо всем этом полиции?» «Разумеется, я последую вашему совету», — пообещал я ему. «Но я подумал, что лучше мне для начала поговорить с вами, потому что хотел бы получить от вас логическое объяснение случившемуся». «Значит, вас из номера вынесли 2 незнакомых человека». Он коротко рассмеялся. «С ума можно сойти. И я должен дать этим фактам логическое объяснение?» «Нет, не этим. Вы должны объяснить, каким образом случилось так, что спустя 5 минут ее номер покинули вы», — уточнил я. «Ведь это означает, что вы последний человек, который видел ее живой, если она вообще была еще жива, когда вы уходили из ее номера». Его длинный нос на мгновение задрожал, и весь он напрягся, как струна. «Тот, кто утверждает это, нагло лжет», — заявил он, наконец, еле шевеля языком. «А теперь убирайтесь из моего дома, пока я вас не выкинул». Это было уже слишком. Моему терпению пришел конец. Я должен был проследить за тем, чтобы на конкурсе красоты в Майами не было жульничества и подтасовок. Поэтому я и прибыл сюда. По этой же причине меня избили 2 громил. Кто-то отправил на тот свет именно ту девушку, которой я назначил свидание. Ко всему этому мне еще попытались пришить убийство. И им чуть было не удалось убедить в этом лейтенанта Райда. А этот Дюваль, который, скорее всего, замешан в этой истории, указывает мне на дверь, вместо того, чтобы ответить на мой вполне корректный вопрос. Я прибыл сюда ровно 2 суток назад, и с тех пор меня постоянно пинали ногами. Пришло время исправить эту ошибку. «Клод», — сказал я, — «возможно, что как фотограф вы настоящий кудесник, но в лжецы вы явно не годитесь. Да и роль Супермена вам тоже не к лицу». Я быстро поднял руку и схватил его за нос указательным и большим пальцами. Потом другой рукой ударил себя по тыльной стороне ладони руки, державшей нос, вследствие чего он сразу же удлинился на несколько сантиметров, прежде чем я отпустил свою руку. Этот трюк всегда приносит успех цирковым клоунам. Дюваль отшатнулся, из глаз у него брызнули слезы. Он осторожно ощупал кончик носа, чтобы убедиться, что тот все еще находится на прежнем месте, а не опустился ему на грудь. «Не трогайте меня!» — истерично закричал он. — «Иначе я позову администрацию отеля, полицию и привлеку вас к ответственности за нанесение увечий. Я засажу вас в тюрьму. Я...» «Меня криком не возьмешь», — сказал я и наступил ему на ногу, чтобы доказать это. «Я прошу-то вас самую малость сказать, что вы делали вчера вечером в номере Элиш Хоуп». «Это ложь», — прохрипел он. «Меня там не было». «Клод», — сказал я печально, — «почему бы вам ради разнообразия не сказать правду?» И снова наступил ему на ногу. Он поскакал на одной ноге, жалобно завывая, пока не наткнулся на бар, в котором на все лады зазвенели бокалы. «Вы варвар, а не человек», — выдавил он. «Меня там не было, и я могу доказать это. Вчера я весь вечер провел у себя дома, вот здесь». «Как вы это докажете?» «Спросите у Элейн Керзан», — прохрипел он. «Она была у меня». «Что ж, хорошо», — буркнул я. «Но если ответ Элейн не удовлетворит меня, я вернусь сюда». Дюваль нагнулся и открыл один из ящиков бара. Когда он выпрямился, в его руке был пистолет, направленный на меня. Но запястье его так дрожало, что опасность грозила в одинаковой мере мне, креслу, двери, жалюзи и даже ни в чем не повинной бутылке. В конце концов, он все-таки взял себя в руки. «Если вы вздумаете вернуться сюда, Бойд, я вас пристрелю!» — выдавил он с трудом. Я спокойно направился прямо на него. Он непроизвольно сделал шаг назад и навалился на полку бара. Бутылка, стоявшая на самом верху, внезапно покачнулась и упала на пол. При ударе об пол она разбилась со страшным треском. Дюваль от испуга потерял сознание. Глупая гибель превосходного сухого испанского вина настолько меня потрясла, что мне понадобилось выпить 3 порции виски, чтобы вновь обрести душевное равновесие. Прежде чем уйти, я поставил перед носом Дюваля незакупоренную бутылку и решил, что ему чертовски повезло. Большинство людей, находясь в его состоянии, могли только мечтать, что им вместо искусственного дыхания дадут вдохнуть божественный аромат виски. По пути в отель я пообедал, поэтому был на месте около 3 часов. Сейчас я больше всего нуждался в покое. Мне нужно было лечь в постель и спокойно полежать на спине. Но как только открыл дверь номера, я понял, что ни о каком покое не может быть и речи. Меня ожидал лейтенант Райт. Своим видом он очень напоминал кобру, которая после долгого ожидания услышала, наконец, звуки дудки заклинателя змей и начала исполнять медленный танец. Виски и обед немного погасили бушевавшее внутри пламя, но маленькие язычки еще оставались. «Если вы собираетесь поселиться в моем номере, — буркнул я, — то вам придется платить за него половину. Тогда у меня не будет возражений». «У вас плохая память, Бойд, — холодно ответил он. — Вам следует обдумать свое поведение, иначе у вас могут быть действительно большие неприятности. Советую также освежить память». Я захлопнул за собой дверь, опустился в ближайшее кресло и закурил. «Такое приветствие мне нравится», — ответил я. «Оно непонятно, сразу выбивает у человека почву из-под ног. Именно на этой почве у людей появляется язва желудка». «Ну хорошо. Что будет, когда я освежу свою память?» «Вы вспомните, что не все сказали вчера». «Но ведь это все бабьи сплетни, лейтенант». Я ухмыльнулся, глядя на него. «За этим ничего не кроется». «Громкие слова не помогут вам, Бойд», — сухо сказал он. «Вы забыли рассказать мне о свидании, которое назначили вчера Элиш Хоуп, когда выступали на конкурсе в роли судьи. Теперь вспомнили?» «А-а-а, так вот вы о чем», — невинно сказал я. «Угу, именно об этом», — ответил он. «Недаром вы так настаивали, чтобы я вызвал врача и установил время смерти. У меня есть для вас кое-что новое». «Смерть девушки наступила вчера вечером между 7:30 и 8:30. На какое время у вас было назначено свидание?» «Какое совпадение! Теперь я тоже кое-что вспоминаю», — произнес я. «Какое счастье, что я не сдержал своего слова и не пришел на свидание». «А что вы делали вместо этого?» — мягко спросил Райт. «Сидел у себя в номере. Вот здесь», — нагло солгал я, пытаясь придать своему лицу смущенное выражение. «День выдался очень утомительный, вы сами понимаете, конкурс, распределение мест и все такое прочее, поэтому, придя в отель в 5:30, я выпил в баре 2 рюмки, потом прилег и заснул, как убитый. Когда я проснулся, был уже 12:00, я сразу же позвонил Элиш, но трубку никто не снял. Тогда я поехал туда, чтобы извиниться перед ней, понимаете?» Райт хихикнул. Чертовски складно у вас все это получается.